Глава 25. Пришло лето, а с ним и очередная сессия. Я полностью погрузилась в учебу, лишь иногда выбиралась куда-нибудь с подругами. В основном, конечно, со Светкой. У Наташи все ее время уходило на семью. С Ильей мы регулярно перезванивались, а вот виделись редко. Мне было стыдно. Я понимала, что веду себя с ним нечестно. Я не была готова переводить наши отношения в другую плоскость и даже не представляла, когда буду готова. Сколько еще придется ждать, чтобы, закрывая глаза перед сном, не видеть лица Максима, в каждом телефонном звонке не надеяться услышать его голос, глядя на целующиеся парочки, не вспоминать его губы. Перспектива вырисовывалась нерадужная, и держать Илью рядом все это время, давая призрачную надежду, было несправедливо. Я решила, что надо потихоньку отдаляться от него. Пусть привыкает и начинает смотреть на других. Максим пока благоразумно держался подальше от меня, не звонил и не появлялся. Видимо, и правда устал бороться с собой или со мной. Я была с ним согласна. На расстоянии действительно немного легче, ровно настолько, насколько глухая тоска легче острой боли. В ближайшие выходные я собиралась поехать на дачу. Родители отправились на 2 недели на море, и на мне была обязанность подстригать газон и поливать мамины любимые розы. Чтобы было веселее, я позвала с собой Свету. Она с радостью согласилась, но накануне перезвонила. Подружка простудилась под сильным кондиционером и была не в силах куда-либо ехать. «Ну что ж, побуду в одиночестве», — подумала я. Собралась и не спеша доехала до дачи. Целый день занималась текущими делами. Ухаживала за розами, поливала огурцы, полола морковку, а во время отдыха загорала с учебником в руках. Вечером, выпив на веранде чай, ушла спать в свою комнату. Ночью я проснулась от сильной грозы. Дождь барабанил по крыше. Окна вздрагивали от грохота грома. Вдруг погас свет. Конечно, сразу же проявились детские страхи темноты. Начали чудиться всякие шорохи и подозрительные звуки. Я включила фонарик и, уговаривая себя, что все пройдет с первыми лучами солнца, постаралась заснуть. Наверное, эта гроза подействовала на меня. Мне приснился странный сон. Была темная ночь. Я лежала на берегу реки. Мне было холодно и очень страшно. Страшно за себя и за ребенка, который вот-вот должен родиться. А еще я ждала. Скоро придет человек, которого я боялась. Напрягая слух, я расслышала приближающиеся шаги. И вдруг отчетливо увидела будущее. Он придет, родится ребенок, а потом темная холодная вода сомкнется над моей головой. Я проснулась в холодном поту. Никогда еще за все 20 лет жизни я не испытывала такого ужаса, от пусть и страшного, но все же сна. Еле придя в себя к обеду, я нашла в себе силы порадоваться, что кошмар ушел в прошлое вместе с грозой. Тогда я еще не знала, что, начиная с этого времени, не будет ни одной недели, на которой мне хотя бы раз не приснится этот сон. Возможно, дело было во сне. Он слишком сильно на меня повлиял. Я снова стала ощущать тревогу и беспокойство. Мне даже показалось, что за мной опять следят. Когда я ходила пешком, то всматривалась в витрины магазинов, а за рулем в зеркало заднего вида. Я не смогла никого засечь, но ощущение, что кто-то смотрит в затылок, не проходило. Такое состояние не способствовало общению и мешало готовиться к экзаменам. Читая учебники, я часто ловила себя на том, что ничего не запоминаю. Мои мысли улетали куда-то далеко. К тому же, из-за общей нервозности, я никак не могла сосредоточиться и ответить Лене на ее письма. Она прислала уже 3-е, а я все еще не ответила на 1-е. Заканчивалась неделя, и я решила написать ей на даче. На этот раз Света ехала со мной, правда, только на 1 день. В субботу вечером я должна была посадить ее на электричку, и воскресенье у меня было свободным. Я везла подружку за город. Она заметила мое беспокойство и начала оглядываться, стараясь понять, что я постоянно изучаю в зеркале заднего вида. Пришлось отшучиваться. Первый выходной день прошел спокойно. Мне удалось взять себя в руки и немного расслабиться. Мы загорали, болтали обо всем подряд и ели созревшую клубнику. Ближе к вечеру Светка собралась, и я повезла ее на станцию. Обычно, уезжая с дачи ненадолго, я не закрывала ворота на замок, а использовала только задвижку. У нас было спокойно, и последняя кража случилась много лет назад. Тем более летом со всех сторон жили люди. Но в этот раз, поддавшись тревожному настрою, я повесила замок и все равно на автомате закрыла задвижку. Посадив подружку на электричку, я не спешила возвращаться обратно. Заехала в магазин, не торопясь, закупила продукты, а потом заправила машину. Прислушалась к себе и удивилась. Похоже, я боялась остаться одна на даче. Раньше такого не было. Может, это из-за того сна? Я подъехала к дому, оставила сумки в машине и пошла к воротам. Сняла замок, схватилась за задвижку и замерла. Она была открыта. Я стояла перед домом и боялась войти внутрь. Вот до чего я дошла. Кажется, пора было обращаться к специалисту. Вдруг зазвонил телефон. Подпрыгнув от неожиданности, я обрадовалась задержке и села в машину. Это был Максим. Он выразил неудовольствие тем, что я заставляю беспокоиться Лену, не отвечая на ее письма, и поинтересовался, чем таким очень важным я занята. Я рассеянно отвечала ему, думая совсем о другом. Когда пару раз сказала что-то не впопад, он, наконец, насторожился и спросил, что происходит. Я хотела ответить, что все в порядке, но неожиданно для себя сказала правду, что боюсь зайти в дом. Максим выслушал мои невразумительные объяснения, помолчал и вдруг заявил, что скоро приедет. А от меня потребовал отъехать от дома подальше, например, на заправку, и ждать его там. Я собиралась поспорить, но передумала. Если он хочет приехать, пускай. Чья-то спокойная трезвая голова мне сейчас точно не помешает. Максим подъехал, когда я почти уснула, сел ко мне в машину и заставил еще раз подробно рассказать, что меня напугало. Рядом с ним мои страхи показались настолько надуманными, что стало стыдно. Он мог решить, что я вообще все это насочиняла. Но Максим просто попросил показать дорогу, и через 10 минут мы тормозили у моей дачи. Улица здесь освещалась фонарями. Сначала мой спутник долго рассматривал замок и задвижку. Потом прошел за ворота. Я следовала за ним. Мы дошли до дома. Там уже было темно. Максим включил фонарик и исследовал входную дверь, которая была заперта. Забрал у меня ключи и сам открыл замок. Мы вошли в прихожую. Странный запах ударил мне в нос. Я закашлялась. Ничего не было видно. Я не понимала, что у меня в доме может так вонять, и потянулась к выключателю. «Не трогай!» Максим бросился ко мне и ударил по руке. Потом выволок на улицу. «Стой тут!» Он набрал в легкий воздух, вернулся в дом и распахнул окно. Выйдя на улицу, взял меня за руку и повел к своей машине. Я шла за ним, совершенно ничего не понимая. Когда мы устроились внутри, я смогла разглядеть его лицо, очень напряженное, мрачное и даже испуганное. «Максим, что случилось?» «Ты помнишь, окно на кухне оставляла открытым?» В его голосе слышалось сильное беспокойство. «Я всегда летом держу это окно приоткрытым. Там у нас газовый котел и газовая плита». «Кто-то открыл газ на плите и закрыл окно. Если бы ты включила свет, был бы взрыв». Я не верила своим ушам. Такого просто не могло быть. «Но зачем?» «Вот что, расскажи-ка мне все странное, что с тобой происходило в последнее время». Я молчала. Со мной ничего странного не происходило, если не считать сна и моих непонятных ощущений. Что же рассказывать? Максим меня поторопил. «Давай, не тяни». Я пожала плечами и, стыдясь, озвучила свои страхи, не подкрепленные никакими событиями. Ему, похоже, этого хватило. Он надолго задумался, потом сказал. «Пойду посмотрю. Думаю, газ уже выветрился. Переночуем сегодня здесь. Завтра я вызову специалистов. Пусть проверят замки и остальное». Он ушел. Я сидела и пыталась разобраться в себе. Умом я понимала, что если бы не Максим, меня бы уже не было в живых. Но никаких чувств и эмоций пока не испытывала. Я просто не успела еще этого осознать. С опаской я входила в свой дом. Теперь уже не чувствовала себя под его защитой и ощущала предательство. Мой дом тоже предал меня, впустил чужого. Максим заметил мой страх. «Не бойся, я уже вызвал охрану. Они будут стоять за воротами всю ночь». Я думала не про охрану, а про предательство, а он не понял и попытался отвлечь меня разговорами. Я видела это и решила помочь. Отвечала на реплики, приготовила нам ужин и ему постель в гостевой комнате, а потом сослалась на усталость и ушла к себе. Мне нужно было побыть одной, свыкнуться с мыслью, что кто-то пытается меня убить. Неожиданно для себя я довольно быстро уснула. Снова берег реки, шаги и холодная вода над головой. Я закричала и проснулась. Мое лицо было мокрым от слез. Стало еще страшнее. Опять этот сон. Уже второй раз. Только в прошлый раз я была уверена, что это случайный кошмар. А теперь поняла, что ошиблась. Дверь открылась. Вошел Максим. На нем были только джинсы. Наверное, он уже отдыхал, а я помешала ему своим криком. Он сел рядом и прижал меня к себе. Почувствовал мое мокрое лицо и начал успокаивать, говоря что-то про охрану. Я качала головой и бессвязно шептала про сон, чем его еще больше напугало. Он же вообще ничего не понимал, просто крепко держал меня, пока я всхлипывала и бормотала про холодную воду и темноту. Наконец я успокоилась и немного согрелась на его груди. Быстрый стук его сердца завораживал меня, но я взяла себя в руки и отстранилась. Посмотрела на него и замерла. В темноте спальни его глаза казались бездонными, а взгляд вызывал дрожь. Я ощущала его желание как что-то материальное, что окутывало меня, лишая воли и возможности сопротивляться. Он медленно наклонился ко мне, и я сдалась. Слишком сильно я нуждалась в нем, чтобы слушать голос разума. Когда я открыла глаза, Максим смотрел на меня. Похоже, ночью вообще не спал. Но силы у него еще оставались, и он быстро доказал это. Во второй раз я проснулась уже одна, оделась и спустилась вниз. Услышала голоса на улице, выглянула туда и нашла Максима вместе с каким-то мужчиной, изучающими замок входной двери. Занявшись приготовлением завтрака, я думала о том, как осложнила свое положение. После этой ночи мне в десятки раз труднее будет уйти от него. А это неминуемо случится, если он опять во мне усомнится. О покушении я почти не думала. Странно, но сейчас оно казалось мне менее значимым, чем эта ночь. Пока незнакомые люди изучали мои двери и бродили по участку, мы завтракали. Сидя напротив, Максим не отрывал от меня глаз. Я с трудом справлялась с горячей волной, поднимавшейся во мне от его взгляда, что очень мешало есть. Видимо, поняв мое состояние, он довольно улыбнулся, а потом задал вопрос. «Расскажи мне о своем сне. Что в нем было?» Я почувствовала, что бледнею. Ужас снова охватил меня. Я поняла, что не могу сделать того, что он просил. Нет, только не это. Максим заметил мою реакцию, и улыбка быстро сошла с его лица, сменившись испугом и раскаянием. Он подхватил меня, посадил к себе на колени. Обнимая, целуя, просил прощения. Но я видела, что он сильно озадачен.